Глава 11. Обсуждение характеристик и специализация защита. НМО. Тайна Мейпл-Чан. Обсуждение. Безымянный мастер копья. Я создал обсуждение. Го! Безымянный мастер большого меча. Да, повестка дня наша Мейпл-Чан. Честно говоря, я думаю, что она хуже, чем Пейн. Безымянный мастер магии. Почему? Безымянный мастер большого меча. Потому что она в самом начале сделала из себя приманку. Безымянный мастер лука. Она довольно миленькая, лол. Безымянный мастер большого щита. Я начинаю сомневаться, действительно ли это большой щит. А, кстати, я 9-й. Безымянный мастер копья. Как и ожидалось. Разве возможно так использовать большой щит? Отворачиваясь от Мейпл-Чан. Безымянный мастер большого меча. Хорошо. Тогда итог Мейпл-Чан на этот раз. Первое событие. Мейпл, 3-е место. Смертей – 0. Получено урона – 0. Побеждено – 2028. Её экипировка – это таинственный большой щит, который пожирает врагов, чудной короткий меч, который высвобождает эффекты статуса, и тёмная броня. Тёмная броня, похоже, не обладает смешанными характеристиками. Она обладает удивительной защитой, смогла выдержать концентрированную атаку от 40 мастеров магии. Безымянный мастер магии. Как ни посмотри, это можно назвать только безумием. Безымянный мастер большого щита. Большой щит. Ну, может быть, подобная экипировка всё же существует. Короткий меч. Что ж, такое и правда может быть. Сама Мейпл-Чан. А? Самая большая тайна – это её статы и скиллы. Мейпл-Чан, насколько высока твоя живучесть? Безымянный мастер большого меча. Она действительно ходячая крепость. Ходячая, мать её, крепость! Безымянный мастер лука. Выглядела так, будто она всё поглотила только за счёт характеристик живучести. Разве нет? Неужели никто не знает, что за скилл юзает Мейпл-Чан? Например, когда она поглотила магическую атаку, она ярко светилась. Значит, точно использовала какой-нибудь навык. Безымянный мастер магии. Дебаф статуса. Я не знаю. Её стойкость. Если существует навык, который делает её такой высокой, тогда всё понятно. Большой щит. Я не знаю. Безымянный мастер магии. Это... Я не знаю, что за навык использует Мейпл-Чан, но она, вероятно, получила его на старте. Уникальный навык Мейпл-Чан действительно неизвестен. Безымянный мастер лука. Может ли быть, что она теперь сильнейшая в 1-на-1? Безымянный мастер магии. Вероятно, это так. Что-то нужно делать с этим АОЕ статусом, иначе её невозможно победить. Она говорила о смертельном яде, значит, это, вероятно, магия высокого уровня. Но вопрос, что случилось с её маной? Использует ману так легко, хотя, вероятно, полностью собрана в живучесть. Маны должно не хватать, так? Безымянный мастер копья. Тогда, возможно, это те красные кристаллы. Я уверен, они разрушались, когда она использовала магию. Безымянный мастер большого меча. Это значит, что Мейпл-Чан... Она сама по себе имеет нелепо высокую защиту и аннулирует любой вид урона. И любые попытки разбить её броню превращаются в ману. Подавляет эффекты статуса. Это значит, что она... Безымянный мастер копья. ВТФ! Она как босс! Безымянный мастер лука. Да, точно. Просто дьявольский. Безымянный мастер большого щита. Не говори же, что у неё ещё может быть скрытый навык. Также, хотя это наверняка неизвестно, потому что никто не нанёс ей урона, её ХП может восстанавливаться. Безымянный мастер магии. А разве не было ли обещано давным-давно, что у боссов здоровье не будет восстанавливаться? Безымянный мастер большого меча. Когда ты сказал об этом, я странно рассмеялся. Да и к тому же, она только начала играть. Безумный имбалластный новичок. Безымянный мастер магии. На следующем событии броня также со смешными характеристиками. Гляньте на это. Безымянный мастер лука. В действительности, она уже топовый игрок, так? Она очень имбалансна. Она милая, она сильна. Она лучшая, хе. Безымянный мастер копья. Давайте присматривать за ней и защищать. Даже если ее характеристики высочайшего уровня, она все еще новичок. Безымянный мастер Большого Меча. Я согласен. С этого момента я рассчитываю на вас, ребята, в индивидуальных расследованиях. Безымянный мастер Лука. Роджер! Безымянный мастер Магии. Роджер! Безымянный мастер Копья. Роджер! Безымянный мастер Большого Щита. Роджер! Глава 12. Сбор материалов и специализация защита. На следующий день после ивента Каэда делала заметки перед доской объявлений. В этот раз она вновь взялась получить все возможные навыки сопротивления урону, и сейчас записывала каждый найденный по сей день навык и требования к ним. Прошло уже 3 месяца с момента выхода в свет New World Online, наряду с чем завтра грядет крупномасштабное обновление. Будет добавлено несколько навыков и предметов. Грядущее обновление привело к жарким обсуждениям в интернете, но не оно было главной новостью. Главным было то, что игроки, которые одолеют босса подземелья в северном конце карты, смогут двигаться оттуда вперед к новой области, которую добавят в обновлении. Конечно, не было разницы, была ли победа получена группой или соло. Проще говоря, игроки, которые завершили первый этап, могут перейти на следующий. Каэда тоже думала о том, чтобы отправиться туда после того, как приобретет желаемые навыки. «Сегодня... пойдем добывать огромную защиту!» Каэда сказала это с нетерпением, но тут же обнаружила одну проблему. Зеркало темной ночи обладает летальным умением, которое поглощает все, что его касается. Из-за этого она не сможет получать атаки, необходимые для получения навыка. В конце концов, они будут поглощены щитом, прежде чем достигнут Каэда. Но думаю, может, он мне и не нужен, раз у меня есть этот большой щит. Но все же, я хочу много навыков». Долгое время размышляя, Каэда начала ходить туда-сюда, словно у нее появилась идея. «Интересно, сработает ли?» Сказав это, она отправилась к магазинчику Идзу, в который ее ранее проводил Кром. «Ара, добро пожаловать! Ты, несомненно, стала знаменита. Хотя, когда ты пришла сюда, у тебя была лишь экипировка новичка». «Большое спасибо! Теперь есть кое-что, о чем я хочу поговорить. Хотя я пойму, если это невозможно». Сказав это для прелюдии, Каэда начала рассказ. Идзу, которая до конца выслушала все, что говорила Каэда, начала повторять это вслух, словно чтобы свериться. «Значит, ты хочешь экипировку, которая, не беря во внимание характеристики, будет светлой и украшенной множеством деталей? Для этого понадобится... дай подумать. Если у тебя будут необходимые материалы, то выйдет около 1 миллиона золота за один сет. В зависимости от материалов, которые ты принесешь, характеристики могут повыситься». Зеркало темной ночи – большой щит для битв и не подходит для овладения навыками. Поэтому Каэда решила заполучить еще один большой щит, который будет предназначен для получения навыков, но чтобы он выглядел достойно. Вот почему она не брала во внимание приобретение дешевых щитов. Так как недавно она привлекла внимание публики, она хотела выглядеть модно. А потому Каэда хотела иметь полный комплект снаряжения. И после черного как смоль комплекта, следующим будет чисто белый. Рассмеялась Каэда. Она представила в голове, как она будет выглядеть в этом снаряжении. «Я поняла! Я пойду и принесу деньги и материалы!» Каэда резво выскочила из магазина. Для того, чтобы узнать, где ей добыть необходимые для экипировки материалы, Каэда вернулась к информационной доске объявлений. Прежде всего, был необходим чисто белый материал, который бы обладал достаточной твердостью и прочностью. Каэда приметила 2 материала, которые подходят по данной критерии с доски объявлений. Первым был белый кристалл, но Каэда знала, что не сможет добыть его с ее скоростью 0. Потому она выбрала другой вариант. Нужной локацией было широкое подземное озеро к югу от города. Говорят, что у озера есть какая-то тайна, но ничего подозрительного так и не было найдено. Ее целью была рыба, плавающая группами и имеющая белоснежные жесткие чешуйки, среди которой есть вожак с голубым окрасом, практически невидимый в воде. «В начальной школе была похожая история. Вот это ностальгия!» После покупки нового рыболовного снаряжения, Каэда с нетерпением направилась к подземному озеру. «Ну так-то... начнем рыбачить!» «Почан!» Этот звук был сигналом к началу рыбалки. После этого Каэда должна была лишь молча ожидать, пока добыча не будет поймана. И через 20 минут... Она клюнула! Приложив силы, Каэда потянула удочку. Брызги воды раздались эхом через все подземное озеро. Наконец, пойманная белоснежная рыбина со звуком «почи-почи» шлепнулась на землю позади Каэда. Полежав так недолго, рыба превратилась в частицы света и исчезла, оставив после себя 5-сантиметровый слой чешуи. Оригинальные чешуйки были меньше, но Каэда подумала об этом как об игровой условности и поместила ее в свой инвентарь. Ей еще предстоит выполнить много работы, а завтра Каэда уже нужно было идти в школу. Думаю, это займет много времени. Угу. Последние две рыбины, и, пожалуй, хватит на сегодня. У рыбалки была настроена чувствительность к ловкости и скорости игрока, поэтому эффективность Каэда была минимальной. Если сравнивать с небоевыми классами, то они, вероятно, ловили бы по одной рыбе в минуту. Каэда ничего не могла с этим поделать, поэтому закончила рыбачить и вышла из системы. Она не могла пренебрегать настоящей жизнью ради игры. Я, пожалуй, закончу сегодня на этом. Каэда выключила оборудование и собрала сумку в соответствии с расписанием на завтра. Ну что ж, спокойной ночи. Пролежав на кровати несколько минут... Каэда стала понемногу засыпать, тихо посапывая. Она, несомненно, видела хороший сон. Конец первой арки. Перевод Quamic Strix. Прочитано на сайте roulette.ru. Читал Редвин в феврале 2020 года.